Глава 27. Когда скажешь мне «да», подвисаю. Действительно, какие-то шестеренки в голове дают сбой. Он что, тоже туда же? Заодно с тем рогатым скотом? Заметив мое потерянное выражение лица, ухмылка с лица друга моментально стирается. «Ну чего ты?» — вздыхает он. «Когда скажешь мне «да» и пойдешь со мной на выставку?» — шутит он. «Я же в Москве мало где был». «О боже! Я реально получила микроинфаркт за какие-то крошечные доли секунды, негодник. Вот понимаю, что переобулся на ходу. Настроение мне не хотел испортить, но...» «Я не такой подлец, Надь», — хмыкает он, подтверждая мою догадку. Хотел градус серьезности чуть снизить. Смеется. «Но ты же знаешь, что мое предложение...» «Еще в силе», — читаю по глазам. «Согласен», — прочищает горло. «Шутка неудачная». «Я тебя поняла», — улыбаюсь в ответ. Ненадолго задерживаюсь взглядом на друге. Статный, интеллигентный, привлекательный. Все при нем. Только мое сердце... На телефон... Приходит сообщение от дебильного бывшего мужа. Стерся бы ты с лица земли, Ветров. Милая, девочек привезу вечером. И, кстати, замуж за него ты не выйдешь. Приходит вдогонку. Даже и не мечтай. Черт возьми. Вот же прилипала. От Володи не скрывается мое волнение в момент переписки с Леоном, и он выдает. «А вообще?» Вкрадчиво обращается. «У меня есть идея. Смотри, сразу только не ругайся, выслушай». Лучше бы не слушала, ей-богу. «Ты же на самом деле хочешь его от себя отвадить?» Вопросительно изгибает бровь. «Что за вопросы?» Краснею. «Конечно, хочу». «Тогда тебе нужно просто притвориться», настаивает Володя. «Хочешь отвадить от себя бывшего мужа, притворись, что выходишь замуж». Я бы руками и ногами была за, если бы была уверена, что Володе нет до этого никакого дела. Но манипулировать чувствами влюбленного мужчины, пусть даже эта чертовщина его идея, ну, такое себе. Вспоминая тот случай в свадебном салоне с платьем, после которого бывший решил, что я на самом деле невеста. «Знаешь, Володь...» — смущенно роняю, опускаю чашку на стол. На самом деле Леон именно так и думает.